Уважаемый Максигинс, я прочел вашу монографию «Этические понятия американского делового сообщества». На ковре Максигинс. Интересно, интересно. Хотелось бы более глубокого анализа общего и частного лицемерия в нашей американской бухгалтерии. Ничто не мешает любому американцу вменить себе в заслугу все, что он пожелает. В популистской философии добродетель мало-помалу стала бесплатной, как воздух, или почти бесплатной, как поездка в метро. Все лучшее всем и каждому, милости просим, и никто не возражает. Честный вид, записанный Беном Франклином в деловые качества, обеспечен предопределением, кальвинизмом. Вы не подвергаете сомнению чужой выбор. Вы вправе дать низкую оценку кредитоспособности. Избываемый страх вечного проклятия оставляет после себя отложение надежной видимости. Уважаемый генерал Эйзенхауэр, может статься, в частной жизни у вас есть досуг и желание поразмышлять о предметах, над которыми вам, безусловно, некогда было задуматься в бытность свою президентом. Давление холодной войны, в которой многие ныне видят фазис политической истерии, поездки и речи господина Даллеса под действием смещающихся перспектив, стремительно проделывающий путь от прежней видимости государственной мудрости до еще одной американской пустопорожности, мне довелось быть с журналистами в ООН, когда вы говорили об опасности случайного развязывания ядерной войны. В тот день на Второй авеню я вносил деньги за люстру, в сущности, за старую газовую горелку. Еще $10 в Людевильскую прорву. Я был и в тот раз, когда премьер Хрущев стучал по трибуне башмаком. В такие переломные моменты, в такой обстановке, разумеется, были не ко времени те более общие проблемы, которыми я тогда занимался, на которые без преувеличения положил жизнь. Но от него-то ты чего добиваешься? Впрочем, книга господина Хьюза и ваше письмо к нему, выражающее озабоченность духовными ценностями, навели меня на мысль, что я не злоупотреблю вашим временем, если привлеку ваше внимание к докладу вашего же комитета по национальной стратегии, опубликованному в конце вашего президентского срока. Мне интересно знать, самых ли подходящих людей назначили вы туда: юрисконсультов, крупных администраторов, группу промышленных политиков, как их сегодня называют. Господин Хьюз отметил, что вас ограждали от острых суждений, изолировали, так сказать. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, кто ваш корреспондент. Либерал какой-нибудь, еще один умник, кровоточащее сердце или псих, каких много. Договоримся, что он думающий человек, исповедующий гражданскую полезность. Не имеющие влияния интеллигенты в известной степени презирают себя вслед за презирающими их деятелями, у кого в руках реальная политическая и общественная власть, или им кажется, что она у них в руках. Ты не можешь пояснее и покороче? Ведь известно, что он терпеть не может длинных, запутанных документов. Подборка лояльных, полезных утверждений с целью воодушевить нас на борьбу с коммунистическим врагом — не это нам было нужно. В старом утверждении Паскаля человек — тростник, но он мыслящий тростник. Нынешний гражданин демократического государства, скорее всего, поменяет акценты. Он мыслит, но в душе он — тростник, клонящийся перед ветром из центра. Этим Айка не проймешь. Герцог попробовал подойти с другой стороны. Толстой, 1828-1910 годы, сказал: «Короли — рабы истории. Чем выше положение человека, тем больше обусловлены его поступки. Свобода по-толстому всецело личная. Тот человек свободен, кто занимает простое, соответствующее ему реальное положение. Быть свободным значит освободиться от исторической ограниченности. Напротив,